Вакханки. Действующие лица. Дионис. Хор лидийских вакханок. Тиресий. Кадм. Пенфей. Слуга Пенфея. Вестник. Второй вестник. Агава. Действие происходит в Фивах перед дворцом Кадма. Пролог. Дионис. Сын Зевса, Дионис, я у фиванцев. Здесь некогда Семела, Кадма дочь, меня на свет безвременно явила, поражена Зевесовым огнем. Из бога, став по виду человеком, я подхожу к струям родимых рек. Вот матери Перунницы могила. У самого дворца обломки дома еще курятся, в них еще живет огонь небесный, Геры горделивой на мать мою неугасимый гнев. Спасибо Кадму. Сделал неприступным он дочери святилище. Его со всех сторон я скрыл и винограда кистями нежной зелени обвил. Покинув пашни Лидии золотой и Фригию, и Персии поля, сожженные полдневными лучами, и стены Бактрии, и у Медян, изведав холод зимний, я арабов счастливых посетил и обошел всю Азию, что по прибрежью моря соленого простерлась. В городах красиво высятся стенные башни, и вместе грек там с варваром живет. Всех закружил я в пляске вдохновенной и в таинства их посвятил свои, чтоб быть мне явным божеством для смертных. А потому из городов Эллады вас первыми я Фивы огласил восторга песнью, нарядил в небриды и в руки дал плющом увитый тирс, что сестры матери, кто б мог подумать, во мне Зевеса сына не признали и утверждали, будто, согрешив со смертным, мать Зевесу приписала свой женский грех. Что ловко сочинил ту басню Кадм, и что Зевес Семелу убил за дерзко выдуманный брак. За это их я в бешенстве дома заставил бросить. Потеряв рассудок, они теперь ушли на Киферон в акхических одеждах, с жаждой оргий в груди. И сколько в царстве Кадма есть народу женского, всех с ними вместе заставил я покинуть очаги. Теперь под сенью елей в исступленье бездомные блуждают по скалам. Да, город, ты почувствуешь теперь, что значит таинств Броме чуждаться. И матерь я память освящу, явившись людям тем могучим богом, который ею Зевсу был рожден. Почет и власть царя здесь отдал Кадм Пенфею, сыну дочери Агавы. Он богоборец и ни разу мне не сделал возлияния и в молитвах упоминать не хочет. Пусть же царь и прочие фиванцы убедятся, что точно бог я. А когда дела устрою здесь, пойду в другие земли. Но если с войском двинутся фиванцы, чтоб женщин с Киферона возвратить, я дам им бой, став во главе вакханок. Так вот зачем... Обличье изменив, из бога стал я с виду человеком. А вы, со мной покинувшие Тмол, вы, Лидии, питомицы, подруги, в пути и власти, вы теперь, тимпан над головой фригийский, поднимая подарок Реи матери и мой, Столпитесь около дворца Пенфея, пусть громкие удары соберут сюда фиванцев. Я ж на Кеферон пойду теперь к моим вакханкам новым и в хороводы легкие вплетусь.